Тура посмотрел на часы, прервал допрос. «Продолжай без меня», — сказал он Силову. «Я должен подъехать в отделение». Незаметно черной лестницей Тура вернулся в кабинет, быстро включил настольную лампу и подошел к окну. Он приехал в самое время. В окне внизу он увидел въезжающую во двор черную «Волгу». Тура быстро открыл сейф, выгреб из него кучу бумаг и бросил на стол. И тут же кто-то без стука властно распахнул дверь. «Могу». На пороге стоял, как всегда, безмерно спокойный и доброжелательный к Туре полковник Агаев. За ним собственной персоной выступал прокурор области Давиденко, длинный под потолок прокурорский колосс. На Давиденко была генеральская государственного советника юстиции форма. «Какие люди!» — фальшиво удивленно пропел Тура. «Вот он, возмутитель спокойствия. Вполне дружески, даже радостно приветствовал Туру Агаев. Навел, понимаешь, страху на всех, а сам сидит тут со своей макулатурой», — он показал на наваленные в беспорядке бумаги на столе. «А начальник управления должен к нему на поклон ехать вместе с прокурором области, с генералом, в такой поздний час. Дежурный передал тебе, чтоб позвонил?» — сухо спросил Давиденко. «А может, забыл? С них станется». Тура успокоил его, передал. «А чего не позвонил?» «Занят был, не позвонил, и все», — спокойно сказал Тура. «Как это? Не позвонил, и все?» — попер Давиденко. «Ну, как ты слышал сейчас? Ты ведь, как я понимаю, не прокурор бассейна, в конце концов?» «Да я! Да ты знаешь!» — Давиденко даже потерял дар речи. «Пошел ты», — сказал Саматов. «Да вы что, друзья, бросьте!» — Агаев встал между ними. С его приятного лица не сходила терпеливая и ласковая улыбка. «И ты тоже хорош!» — он обернулся к Саматову. «Мы к тебе в гости, в первый раз, а ты? Разве гостей так встречают?» Словно по волшебству в дверь в это время постучали, дежурный лейтенант Веденеев внес на подносе чашки, тарелочку с миндалем и изюмом. В каждой чашке для конспирации торчала ложечка. Агаев взял одну из чашек, понюхал, поставил на место. «Школа твоего предшественника». Агаев кивнул на переговорное устройство. «Скажи, пусть унесет». Веденеев в это время внес заварочный чайник и армузы, стаканчики из цветного стекла. «А это унеси». Тура показал на первый поднос. Веденеев взял поднос и вышел. Агаев налил всем чая, начал пить. «Молодец! Чисто провел операцию. Грамотно!» «Чего ж тут грамотного?» Давиденко снова завелся. «Ну, вы тут с этим сами разберетесь». Агаев простился с Турой. «Заходи. Лора уже спрашивала о тебе. Можно вдвоем?» «Ну, ладно». Он обернулся к Давиденко. «Ты не очень-то на моего друга наступай». Он вышел, Саматов поднялся его проводить. В приемной из-под двери кабинета Силова тянулась узкая светлая полоска. «Давиденко, мужик, ничего», — сказал Агаев Туре. «Ну, я уже тебе говорил, у него насчет нас одна мечта, чтобы слово «прокурор» мы писали только с большой буквы». Закончил он просьбой. «Не возражаешь, я возьму машину в дежурке, пусть отвезет». Когда Тура вернулся, Давиденко стоял на пороге, глядя на узкую полоску света под дверью. «Я знаю, зачем ты приехал», — сказал Саматов, — «чтобы я отдал тебе Вахидова». «Ты отхватил кус не по зубам», — заметил Давиденко, — «а они вернулись в кабинет. Это решать в водной прокуратуре бассейна». «Пойми меня правильно», — начал Давиденко примирительно, — «вам не раскрутить это дело. Какие у тебя силы для этого?» «Сил не густо», — признал Тура. «Да, вот видишь». Давиденко вынул расческу, тронул ею макушку. «А дело серьезное. Тут целой бригаде работы на несколько лет. Надо включать не менее десятка специалистов. И немедленно, пока время не ушло, срочно изымать всю документацию на комбинате, в порту, назначать судебно-бухгалтерскую, судебно-экономическую экспертизы. А сетровые они оформляли, видимо, как частяковую, полученную в рыбколхозах. Судебно-ихтиологическую. Большое дело!» Тура молчал. Давиденко продолжил. «Допросить шоферов, экспедиторов, осмотреть холодильные установки и допросить мастеров. Они должны были видеть, чем загружены холодильники». «Дело это только началось в море», — гнул свое Давиденко. «А ниточки-то его все равно тянутся на сушу, вглубь города, в область. Вам, водникам, не пробить противодействие, которое наверняка начнется. Вы же не знаете расстановки здешних сил. Область бы это дело потянула, согласен?» Он плеснул себе чая. «Как ты поступишь с Вахидовым?» «А как ты посоветуешь?» Давиденко сделал вид, что пока еще не решил. Он хоть и мерзавец, но целая куча детей. К тому же коммунист. Характеризовался положительно, на городской доске почета. Советуешь отпустить? Мы сами ему изберем меру пресечения. Он отпил чай. Не остыл? Пить можно. Туран налил себе чая. Честно говоря, я уже разговаривал с прокурором бассейна, твоим шефом, признался Давиденко. Да? Можно ему сейчас позвонить домой, он подтвердит. Кроме того, я связался с транспортной прокуратурой в Москве. Обком тоже за то, чтобы дело это расследовало область. Слишком много злопыхателей вокруг. Помочь не помогут, а на весь Союз ославят. А у тебя хватит дел с одним этим убийством инспектора рыбнадзора, с Пуховым. Значит, виновность Касумова Мазута не доказана. Нет, Давиденко покачал головой. Пистолет действительно тот, из которого совершено убийство, но тайник расположен вне козлятника. Оружие мог подложить любой. Завтра ты получишь мазута, я распоряжусь. А впрочем, он решил ковать железо, пока горячо. Я сейчас позвоню начальнику следственного отдела, он все подготовит. Давиденко подвинул к себе телефонный аппарат, набрал номер. Гусейнов, спишь? С утра перечислишь мазута заводной милиции за Саматовым. Что? Допроси и перечисли, все. Тура допил чай. Хорошо, он подвел итог. Поскольку я уже послал на обыск, дело все-таки возбудим мы. Допросим Вахидова и отпустим. Дело передадим завтра с утра. Слово? Дикси, говорили римляне, я сказал. Тура проводил Давиденко до лестницы, затем вернулся, вышел на балкон. Со света в первую секунду вокруг нельзя было ничего разобрать. Присмотревшись, он увидел, что машина Давиденко отъехала, а в углу двора стоят несколько молодых людей. В свете фар Тура узнал Мириша Баларгимова и его компанию. Обдумывая ситуацию, Тура вернулся к столу, переложил документы в сейф, запер его, но потом раздумал, открыл снова, огляделся, взял лежавшую на столе скрепку, выпрямил ее и перед тем, как запереть сейф, аккуратно положил ее сверху на край папки с бумагами. Потом Саматов закрыл сейф, опломбировал его и, не выключая свет в кабинете, черной лестницей спустился во двор. Компания золотой милицейской молодежи направилась в это время в дежурку. Тура подождал, пока они скрылись в здании. Потом он быстро прошел к Ниве, сел за руль, осторожно выехал со двора. Допрос Вахидова продолжили в машине, крутилась, не останавливаясь, магнитофонная лента. «А как фамилия хозяина лодок?» «Кличка». «Все называли его просто шефом». «А вы не боялись, что когда-нибудь вас задержат? Ведь есть рыбнадзор, милиция». «Шеф предупредил меня, чтобы я не боялся». Кроме того, на берег не раз при мне приезжали сотрудники милиции за рыбой. И тот дежурный, который сегодня дежурит. Веденеев, и он тоже. И он был, и другие. Шеф сказал, что он ежемесячно платит милиции и рыбнадзору. Много? Он говорил, очень много. И каждый квартал сумма росла, поэтому цена на килограмм увеличивалась. И сколько лодка доставляла в сутки? До 100 штук осетровых каждый раз. А по весу? Примерно по 500-700 килограммов в день, круглый год. Иной раз привозили и до тонны. Лента кончилась, Силов перекрутил ее, проверил качество воспроизводства, все было в порядке. Сдавали на холодильник? Да, там и сейчас есть наши отправки. Саматов, Силов вместе с Вахидовым вышли из машины и направились к проходной, примыкавшей к холодильному комбинату. Вахидов постучал в дверь проходной, кто-то посмотрел в дверной глазок, дверь открылась. «Здравствуйте!» Вахтер подобострастно приветствовал Вахидова. «Это со мной», — Вахидов показал на сотрудников милиции. Они прошли вдоль пакгауза, где шла погрузка рыбы в вагоны рефрижератора, обогнули ленту работающего транспортера, поднялись по невысокой лестнице к холодильным камерам. «Наша отправка еще здесь?» — спросил Вахидов у женщины-весовщицы в телогрейке поверх белого халата. Женщина утвердительно кивнула. Они прошли в холодильную камеру. Вахидов показал на ящики, громоздившиеся в углу. На коробках виднелся адрес «Гор Тольятти, Волжский автомобильный завод». Отправителем значился Восточно-Каспийский сажевый комбинат. Силов подошел к ящикам, переписал в блокнот номера отправок. Вахидов объяснил, за прошлый год осетриной и икрой мы выбили для области сверхлимита грузовики, легковые машины, импортную мебель, одежду, магнитофоны. Саматов подошел к весовщице, что-то ей сказал, женщина кивнула. В морском порту Саматов, Силов и Вахидов быстро шли к грузовому парому. Силов что-то сказал дежурному матросу, тот показал куда-то рукой. Они поднялись по трапу, спустились по сходням в трюм гиганта парома. Здесь тоже стояли ящики. Вахидов продолжал перечислять мотоциклы, ковры, японские телевизоры. На ящиках было написано «Москва, управление делами Совета министров СССР». Саматов и здесь подошел к весовщику, предупредил: «Груз задержите. Мы подошлем постановление о выемке». Кабинет Вахидова представлял собой маленькую заштатную конторку со стеклянной дверью, с письменным столом, с телефоном, с портретом Брежнева на стене. Силов в присутствии понятых, Туры и Вахидова изъял из сейфа папки с документами. «Подпишите», — Силов показал на протокол. Тура, Силов и Вахидов снова ехали в Ниве. Силов сидел за рулем, а они отвозили Вахидова домой. Город проснулся. Окрестные скалы четко вырисовывались по обеим сторонам бухты. Открывались киоски, какая-то женщина снимала замок с двери аэрокасс. Пудовый. Им можно было запирать ангар с боевыми самолетами-перехватчиками. Тура спросил у Вахидова: «Это точно, что в нашем альбоме нет фотографии шефа лодок?» «Нет, в вашем альбоме его нет. Он работает где-нибудь?» «Думаю, только числится. Обычно он всегда на берегу. Рыба быстро портится. Сети приходится проверять 3 раза в сутки». «Ездаков его вы знаете?» «Знал», — поправил Вахидов. «Был у Маркулиев, но его посадили, приговорили к расстрелу. Сейфулин погиб. Еще был Мазут, но это давно. А они свернули. Вахидов жил в новом микрорайоне, где кроме него обитали многие уважаемые в городе люди. Они помолчали». «Кто будет вести мое дело?» — спросил Вахидов. «Вы можете его взять себе?» «Нет. Вести будут областная прокуратура и областная милиция». «Тогда мне конец. Они будут вести дело так, будто я действовал один, будто никто ничего не знал». Тура промолчал. Вахидов закрыл лицо рукой. «Тяжело. Все знали. Была договоренность. Сколько из той же областной прокуратуры приходили? Сделайте, пожалуйста, 2-3 рыбы, гости едут. Из прокуратуры Союза. И делаешь, конечно. Иногда записки писали. Мне бы их сохранить». Он вздохнул. «Жену ждет удар. Не знаю, что ей сказать». У открытых железных ворот, за которыми виднелись коттеджи, Вахидов попросил остановить. «Не надо к дому». Саматов остановил машину. Дом Вахидова был рядом. Впереди у деревьев Тура увидел ту же компанию работников милиции во главе с Миришем, которую он видел во дворе отделения. «Хотите, я отвезу вас куда-нибудь, где вы сможете выспаться?» — поколебавшись, спросил Тура. «Это последнее, что мы можем сейчас для вас сделать». Он вопросительно взглянул на Вахидова. «Видите, вон те в парке. Это, по-моему, по вашу душу». «Я знаю их. Они все время пасутся на берегу. Что вы решили?» «Я пойду к ним. Пусть арестовывают. Я не такое еще расскажу. Сейчас надо кричать во весь голос. Если свиньям этим ничего не напоминать, они и вовсе от меня откажутся». Он вышел, Тура и Силов отъехали. Позади них от группы милиционеров, ожидавших Вахидова, отделились двое и двинулись ему навстречу. Одним из них был Мириш Баларгимов. Едва машина с Турой и Силовым скрылась из виду, Мириш, поравнявшись с Вахидовым, сильным ударом в корпус сбил его с ног. Вахидов лежал, не шевелясь. Мириш и его напарник подняли Вахидова за плечи и потащили к своей машине. Ноги снабженца безжизненно волочились по земле. В это время другая группа мужчин в гражданском появилась в проходной холодильного комбината, куда перед тем Тура и Силов привозили Вахидова. Вахтер хотел их о чем-то спросить, протянул руку, но один из входящих грубо двинул его плечом. Вахтер отлетел к стене. Тот же человек приказал ему открыть ворота. Вахтер снял с гвоздя ключи, пошел открывать. Ворота открылись, в ту же минуту в них показался кузов рефрижератора. Группа, ворвавшаяся на комбинат, молча продефилировала наверх, к холодильной камере. Женщина-весовщица в телогрейке поверх халата удивленно посмотрела на них. «Открывай камеру», — приказал старший. «Нельзя, водная милиция запретила». «Будешь еще тут», — крепкие руки грубо схватили ее. «Давай быстро». Дверь в холодильную камеру тяжело отошла в сторону. Пришедшие рассыпались по помещению, отыскивая нужные отправки. «Вот они!» — один из мужчин махнул рукой. На ящиках виднелась четкая маркировка: город Тольятти, Волжский автомобильный завод, Восточно-Каспийский сажевый комбинат. «Сюда!» — появились автопогрузчики, закипела работа. Ящики с маркировкой сажевого комбината стали спешно грузить на автокары. Внизу ящики сноровисто переносили в рефрижератор. Силов и Тура в Ниве гнали по городу. Утро выдалось пасмурным, но на дороге наблюдалось оживление. Шли в школу дети. На перекрестке молодая мама смотрела, как два ее малыша с портфелями перебегают дорогу. Видимо, дальше она их уже не провожала. Саматов подъехал к перекрестку в глубине Нахалстроя. Тупик был пуст. Они еще постояли у таблички «Второй Чапаевский тупик». «Здесь я его потерял», — сказал Тура. При свете дня второй тупик Чапаева выглядел грязным рядовым мостиком в клоаке гигантского, безобразно раскинувшегося Нахалстроя. Грубо раскрашенные заборы, сооруженные из подручных средств, неиспользованных в строительстве барачных гнезд и сараев, узкий цементированный тротуарчик с навечно оставленными при его создании вмятинами чьих-то сапог. «Морковного цвета москвич», — повторил Силов, — «не бери в голову, Тура. Я пошлю Орезова. Если машина зарегистрирована в ГАИ, должны знать». Тура кивнул, заметил устало: «Сейчас заедем ко мне». Тура и Силов подъехали к дому Туры. Улица была пуста. Тура запер машину, направился к крыльцу. Силов шел за ним. Они несли с собой документы, изъятые на сажевом комбинате, кассеты в прозрачном целлофановом пакете, магнитофон. У дома Тура достал ключи и остановился. На дверной ручке что-то висело. Тура снял и подержал на ладони, рассматривая. Это был маленький, размером с носовой платок, полотняный мешочек. «Что это за ерунда?» — спросил Силов. Тура перебросил мешочек Силову. Тот легко поймал его. «Начальник рыбнадзора Кадыров объяснил мне. Это здешняя черная метка. Предупреждение о смерти. Тут у каждого по десятку таких». Тура открыл дверь. Они прошли в комнату, Тура включил свет, поднял со стола Сюзанны. На столе живописно возвышались бутылки с водкой в окружении азиатской снеди, помидоров, сушеного мяса, лепешек, конской колбасы. «С тобой не поужинаешь, ты хоть позавтракать», — устало сказал Силов. «Сам виноват», — улыбнулся Тура. «Я тебе предлагал другую программу». В служебном кабинете Саматова, кроме него, был еще Бураков, которому Тура продемонстрировал полученное им накануне предупреждение. Черная метка браконьеров, полотняный мешочек, лежала рядом на столе. «Но для чего они грозят нашему брату?» — раздумчиво спросил Тура. «Для чего?» — Бураков взял мешочек в руки. «А для того, чтобы мы не забывали, что не вся здесь власть принадлежит нам. В порядке, так сказать, общей дисциплины». «Не понял», — сказал Тура. «Напугать меня этим не напугаешь. Может, обычное хулиганство?» Вошел Силов, Бураков положил метку на стол. «Сделали это не дети, дети уже спали». «Тактика упреждающих ударов», — рассудительно заметил Бураков. «Легонечко так вам по носу дали. Полезете дальше, они вам найдут укорот серьезнее». «Ну хорошо, там в дежурке телеграммы прокурору бассейна и в управлении милиции по поводу приостановленных отправок рыбы сажевым комбинатом. Проверь, чтобы срочно передали». «Я проверил, их уже отправили». Бураков вышел, раздался телефонный звонок. «Давиденко на линии», — Гизель открыла дверь. «Товарищ подполковник». Тура снял трубку. «Слушаю». «Привет, дорогой». Необычайно сердечно пропел Давиденко. Тура щелкнул пальцами, привлекая внимание Силова. Отгородившись ладонью от мембраны, шепнул: «Прокурор области». Саматов включил тумблер. Голос Давиденко раздался в динамике под потолком. «Тебе не икается? Все утро тебя вспоминаем. Дело вот в чем. Про хвост этот, Вахидов. От всего отказался. А может, кто-то его надоумил». «Да, хорош гусь», — Саматов подмигнул Силову. «Надо ехать в обком, исключать из партии. А он одно твердит. Наболтал лишнего начальнику водной милиции, чтобы отпустили. А у него, как ты знаешь, куча детей. Первый пожалеет, не исключит подлеца. А коммуниста как посадишь? С партбилетом». «Что ты предлагаешь?» — спросил Тура. Давиденко прокашлялся. «Есть только один выход. Вахидов говорит, что ты записал его показания на пленку. Дай мне свозить эту запись в обком. Мы бы его быстро приперли про хвоста, представляешь?» «Представляю», — сказал Тура. «Беда в том только, что ничего не записалось». Он объяснил: «Магнитофон импортный, портативный. В левом углу у него панель с кнопкой. Надо их вместе нажимать, а я только панель». «И ничего, ничего не записалось?» — недоверчиво спросил Давиденко. «Хоть что-нибудь-то получилось? Мы тут в лаборатории доведем все до ума». «Магнитофон вообще не работал на запись. Только Вахидову говорить об этом не надо». Саматов мигнул Силову. «Пусть думает, что пленка эта существует». Силов показал большой палец. «Молодец, Тура». «Ну, конечно, я ему ничего не скажу». Давиденко был разочарован. «Но это сильно все усложняет. Я послал людей на холодильник и в аэропорт. Там никто не знает про отправки сажевого комбината, который ты переписал, и рыбы никакой нет. Обыскали все холодильные камеры. Груза такого никто не видел». «Странно», — угрюмо сказал Тура. «Вот и мне тоже показалось странным», — продолжал Давиденко. «В амбарных книгах отсутствуют страницы. Охрана молчит. Ну ладно, будем разбираться». Саматов положил трубку, они помолчали. Тура открыл сейф. Он внимательно всмотрелся в порядок, в котором находились бумаги. Что-то вызвало подозрение в том, что в сейф в его отсутствие кто-то заглядывал.